Шут. Вчера на улице мелькнуло знакомое лицо, бледное и подернутое усталостью, но с чертами отчетливыми и резко очерченными. Имени его я не знал. Я был уверен, что когда-то его видел, возможно, много лет назад, но не мог припомнить никогда, ни при каких обстоятельствах. Лицо это пробудило мой интерес, однако я, не в силах объяснить, чем именно, принялся перелопачивать воспоминания в кладовых моей памяти, ища зацепку, но все без толку. Вечером я был в театре, и там, к собственному изумлению, увидел его на сцене в одной из второстепенных ролей. Он был лишь слегка загримирован, я тотчас его узнал и бросился искать имя в программке. И нашел, но оно было мне незнакомо. Я следил за его игрой с напряженным интересом. Он представлял несчастного, глупого и нелепого слугу, над которым все потешались. Роль была не менее жалкая, чем вся пьеса. Играл он заученно и шаблонно, но иногда в интонациях его голоса прорывались горечь и пронзительность, ролью не предусмотренные. Они звучали у меня в ушах, эти интонации, даже и поздней ночью, когда я расхаживал туда-сюда по своей комнате. Они-то и помогли мне вытащить из памяти картину, которой он принадлежал. Оказывается, мы с ним вместе учились, только он был много моложе меня. Я уже оканчивал школу, а он ходил в один из начальных классов. В свой последний учебный год я стоял как-то у окна под конец большой перемены. Перемены эти внушали мне особого рода сплин. Я не знал, куда себя девать. Понимал, что дома к уроку так и не подготовился, но не имел сил заставить себя заглянуть в учебник хотя бы на перемене. Легкая тревога в связи с предстоящим уроком заглушалась куда большей, перед жизнью, гвоздящим предчувствием, что дни впереди окажутся такими же пустыми и бессмысленными, как те, что уже позади. Я расхаживал взад и вперед, сунув руки в карманы, куртки, ничем не способный заняться, только время от времени останавливался у распахнутого окна. Внимание мое привлекла странная сцена, происходившая во дворе под самым окном. Парнишка из начального класса, 10 или 11 лет, лежал на спине, окруженной толпой других школьников. Лица их, по крайней мере многих, имели выражение злого любопытства, которого детям и людям необразованным не достает ума спрятать. Невысокий плечистый мальчик с выпирающими скулами, выглядевший очень сильным для своих лет, стоял внутри круга с хворостиной в руке. «Ты мой раб», — сказал он парнишке на земле. «Верно? Говори, я твой раб». «Я твой раб», — ответил ребенок без колебаний. Чувствовалось, что говорит он это не в первый раз. «Встань», — приказал тот другой. Парнишка поднялся. «А покажи нам Б, как он заходит в класс». Б звали учителя, ходившего на костылях. Парнишка сделал 2-3 шага перед кругом, который разомкнулся, освобождая место, потом вернулся на импровизированную сцену и изобразил при помощи рук и ног движение человека на костылях. Сделал он это отменно, иллюзия была полная, и зрители ликовали, но маленький актер оставался серьезен. У него было бледное личико и черная одежда, видимо, недавно он потерял отца или мать. «Засмейся!» — скомандовал тот, другой, прищелкнув хворостиной, которую держал в руке. Парнишка попытался выполнить приказ, но это оказалось непросто. Смеялся он принужденно, покуда очень скоро не сумел досмеяться до настоящего, совершенно натурального смеха, и тут он повернулся к своему «хозяину», словно смеялся для него одного. Но тому уже не терпелось, чтобы его раб показал новые кунштюки. «Скажи, мой папаша поганая скотина!» Парнишка обвел свое окружение беспомощным взглядом. Но не увидев ни в одном из лиц желания прийти на помощь, напротив, все застыли в напряженном предвкушении чего-то по-настоящему смешного. Произнес так тихо, как только посмел. «Мой папаша — поганая скотина». Ликованию не было предела. «Засмейся! Заплачь!» Мальчик изобразил и плач, но душевное движение, которое ему велено было разыграть, овладело им по-настоящему. Плач подступил к горлу, и он заплакал подлинными слезами. «Отстань от него», — сказал парень постарше. «Он и правда плачет». Тут прозвенел звонок. Несколькими днями позже парнишка промчался мимо меня по дороге из школы. Я заметил, что куртка у него разорвана сзади по шву. «Постой», — сказал я ему, — «у тебя куртка сзади порвалась». «Нет», — сказал он, — «не порвалась. Это они ее распороли перочинным ножом». «А книгу? Это они тебе запачкали?» — спросил я. «Да, бросили в сточную канаву». «Почему они тебя обижают?» «Не знаю. Они сильнее меня». То есть иной причины он не знал. Но она ведь не была единственной. В нем самом наверняка было что-то, что их раздражало. Я видел по нему, что он не такой, как все. Всякое исключение, всякая неординарность неизменно раздражает детей и чернь. За любую странность учитель накажет школьника с доброжелательным наставлением или с сухим и едким стариковским ехидством. А от однокашников ему достанутся пинки, тумаки и расквашенный нос, разрезанная куртка, фуражка, предусмотрительно сунутая под водосточную трубу, и красивая книжка, брошенная в сточную канаву. Так значит, теперь он актер. В сущности, это было предопределено. Теперь он говорит со сцены перед широкой публикой. Удивлюсь, если однажды он не прославится. По-моему, у него есть дарование. И тогда он, возможно, со временем превратит исключение в парадигму, в которую старательно впишутся другие, подобно скромным правильным глаголам.